Он и раньше слышал напитки. А на какие шиши? А кто меня пошлет? Кто пустит? Туда, в Каракалу, пропуск нужен. Граница с Ираном? Нет, мне туда дорога закрыта. А куда она мне открыта? Ашир будто рукой смахнул с себя все оживление, вдруг поник, отрешился, отгородился, смолк. А что, и слетаем, сказал, оживляясь. Теперь он загорелся, Самохин. Слетаем, Ростислав Юрьевич, на недельку. Я договорюсь, вас со мной пошлют. Конторы-то у нас родственные. Я не против, сказал Знаменский. Хоть служба пойдет. А в Москве вас всячески отрекомендую, что помогли. Тестю вашему позвоню, а? Чем не чал? Пейте, пейте, молодые люди. Самохин разлил шампанское по стаканам. Чал, да. Надо попробовать. Ну, а пока я с вами, мацони, чокнусь, глотну глоточек. А Широтаич, за вашу идею, стало быть, за добрый совет. Вот и хорошо, — не поднял головы Ашир, но руку протянул, взял, обхватил тонкими пальцами стакан, стиснул, дрогнула рука, расплескивая шампанское. Ничего не случилось, разговор этот вроде бы ни к чему не обязывал, был не слишком серьезным, напоминал обычный застольный треп, но Знаменский почувствовал, что его опять повели. Всю жизнь так, сколько себя помнит, с детства еще, когда брали за ручку, чтобы отвезти в школу. Он привык. Он давался чьим-то рукам, чьей-то воле, будто бы решал сам, но и не сам. Его наставляли, ему подсказывали, его вели. Ничего плохого ему не делали. Напротив, напротив, все шло и даже катилось, как по маслу. В гору шел, только в гору. И помогавшие, ведшие его, облегчали ему восхождение. Он привык. И он был им всем благодарен, должен был быть благодарен. Они желали ему добра. Он такой уродился, что ли, что все желали ему добра. А когда споткнулся, то тут он сам виноват. Вот уж тут он сам виноват. Самостоятельность проявил, увлекся, забылся, ну вот. Они быстро допили шампанское и расстались, но на прощание Самохин посулил, что завтра же побывает в МИДе, что обо всем договорится, а там и в путь. «До Красноводска как лучше всего?» — спросила Нашира. «Только воздухом, час пути. А потом? Можно на машине, можно и на вертолете, если уважат посланника. Вы им объясните там, что для цели иностранного туризма скажите, что...» «Найду, найду, что сказать», — посуровил Самохин. «Учить меня не следует. Ростислав Юрьевич, до завтра, утречком, покуда эта печь не слишком разгорелась, все и обделаем». И удалился важно, переступая по лестнице, издали сановный, самонадеянный. Знаменский подошел к стойке, улыбнулся сочувственно буфетчице, разглядывая конфетные коробки столь красочно ныне потеснившая бутылочную рать. «Что она у тебя пьет, Ашир?» — оглянулся он. «Ничего или все. Бери, что есть. Не думаю, чтобы она к нам подсела». «А ничего нет, кроме шампанского», — сказала буфетчица, радостно откликаясь на улыбку Знаменского. «Не пойму, а вы кто?» «Ну, видела я вас по телеку. Возможно. Мелькал иногда, отмелькался. Розаджан, соберите нам что-нибудь выпить и закусить на одну даму и троих мужчин», — сказал Знаменский и стал добывать из тесного брючного кармана слипшиеся четвертные. «Сойдет и шампанское. Пьет же наше шампанское из Крыма аж сама английская королева. Ящиками ей шлем». «Особенно ты деньгами не бросайся», — сказал Ашер, подходя к стойке. Он был какой-то озябший, поник совсем, будто застольный этот треп действительно был серьезен и даже истомил его. «Думаешь, этот Самохин клюнул на твое предложение?» — спросил Знаменский.